Глава 47. После этого он повел меня назад ко входу в храм. И я увидел, из-под порога храма течет ручей на восток. Храм был обращен входом на восток. Воды текли вниз по правую руку от храма и к югу от жертвенника. Затем он вывел меня через северные ворота и повел снаружи в обход к восточным внешним воротам, и я увидел, что вода струится по правую руку от ворот. Проводник шел на восток, и в руках у него был мерный шнур. Он отмерил 1000 локтей и перевел меня через поток. Воды было по лодыжку. Он отмерил еще 1000 локтей и перевел меня через поток. Воды было по колено. Еще 1000 отмерил и перевел меня, воды было по пояс. Снова отмерил он 1000 локтей, там я уже не мог перейти. Вода стояла так высоко, что можно было только плыть, а перейти поток по дну невозможно. Проводник сказал мне: «Запомни, человек, то, что ты видел». Он повел меня обратно к берегу потока. Когда я вновь оказался на суше, я увидел на обоих берегах потока великое множество деревьев. Проводник сказал мне: «Воды этой реки текут к восточным областям страны, они спустятся к Араве и впадут в соленое море, в мутные его воды, и те исцелятся. И там, куда придет поток, будут кишеть живые твари, и будет великое множество рыбы. Ибо куда ни придут эти воды, они повсюду будут нести исцеление и жизнь». И будут стоять на берегу моря рыбаки, от Энгеди и до Энеглайма будут они сушить свои сети, и будет там разной рыбы, словно в великом море, не счесть. Но при этом болота и топи не станут пресными, они будут служить для добычи соли. Возле потока, на обоих его берегах, будут расти плодовые деревья всех видов. Листья их никогда не увядают, плоды никогда не кончаются. Каждый месяц деревья будут приносить новые плоды, ибо воды, которые их питают, текут из святилища. Плоды деревьев будут употребляться в пищу, листья — для врачевания. Так говорит Господь Бог. Вот границы, по которым вы распределите землю между 12 племенами Израилевыми, а Иосифу — часть двойная. Все вы должны поровну владеть землею, о которой я клялся, что дарую ее вашим отцам. Вам достанется эта земля во владение. Вот граница этой земли. На севере граница пойдет от Великого моря через Хитлон и Левахамат к Цедаду, Биротее и Севраиму, что лежит на стыке владений Дамаска и Хамата, а далее к Хацер-Хаттихону, что лежит на границе с Хаураном. Итак, граница пройдет от моря до Хацар-Энона, к северу от которого лежат владения Дамаска и Хамата. Такова северная граница. Восточная граница начинается посередине между Хаураном и Дамаском, идет между Галаадом и землей Израилевой по Иордану, к морю Восточному, затем к Тамару. Такова восточная граница. Южная граница идет от Тамара к водам Мереват-Кадеша, а затем вдоль ложбины к Великому морю. Такова южная граница. Западной границей будет Великое море, начиная с места, что лежит напротив Левахамата. Такова западная граница. Эту землю вы разделите между собой по племенам Израилевым. Вы должны раздать ее во владение себе и переселенцам, что поселились среди вас и родили детей. Эти люди должны быть для вас наравне с коренными израильтянами. Вместе с вами они должны иметь свою долю среди племен Израилевых. Во владениях какого племени поселится переселенец, там и должны ему выделить его долю. Говорит Господь.